Только теперь император открыл глаза. В шагах в 20 от него, в болоте на ровном зеленом ковре, среди многочисленных цветочных венчиков, возникла рваная черная дыра, где сейчас кто-то слабо трепыхался и бултыхался. «Проклятие! Его должно было спалить в пепел, а потом сжечь и саму золу», — подумал император. «Как говорится, силен бродяга». Что ж, не к лицу владыке Мельяна покинуть поле боя, не взглянув в глаза врагу и лишив его тем самым последнего «coup de grâce», как сказали бы в совсем другом, далеком от Мельяна мире. Держа меч наперевес, император двинулся через болото. Шел осторожно, в любой миг ожидая подвоха и внезапной атаки. Кто знает, на что способен его неведомый враг. Однако тот, похоже, больше был занят сейчас тем, как выбраться из воды на более-менее прочный покров. Император слышал неразборчивое шипение и сдавленные проклятия. Что это были именно проклятия, сомневаться не приходилось. Итак, чужак владел членораздельной речью, что уже хорошо. Правда, здешнего языка император, само собой, не знал, но ничего. Языка сумеем разговорить, и не зная ни слова по-здешнему. Не доходя 5-6 шагов до пятна воды, император остановился. Перед ним с трудом шевелился, судорожно и коротко дергая тонкими, обтянутыми серой блестящей тканью руками, несомненно, человек. Но человек уж больно какой-то странный. Череп голый, морщинистый и блестящий, и кожа тоже вся серая, вся покрытая каким-то редким белесым пухом. Уши острые, словно у Дану или эльфа. А плечи узкие, мальчишки впору. Спину врага окутывал плотный черный плащ, сейчас весь намокший, отяжелевший и совершенно отчетливо тянувший своего хозяина ко дну. Пальцы у нападающего оказались длинными и тонкими. Ногти, что неожиданно, тщательно отращенными, ухоженными и не без некого щегольства покрытыми алым лаком, под стать мельинским модницам. Барахтавшийся с трудом поднял узкую вытянутую голову, и на императора взглянули темно-фиолетовые глаза с розовыми белками, глубоко затаившиеся под безбровными дугами. Серая кожа на лбу собиралась бесчисленными морщинками. Тонкие лиловые губы чуть приоткрылись, и император увидел тонкие иголки сахарно-белых клыков. «Вампир! Никаких сомнений!» И тут все та же нечисть. Вампиров император ненавидел. И это было одно из немногих положений, по которым он полностью соглашался с Радугой. Имперский закон предписывал уничтожать племя ночных кровопийц под корень. Правда, правитель Мельяна подозревал, что маги Семицветья сами грешили тем, что выводили все новые и новые породы вампиров. Быть может, они готовились к большой войне уже тогда. Как бы то ни было, к настоящей войне они, маги, так и не успели подготовиться. Как известно, обычная сталь против вампиров бессильна. Даже меч императора Мельяна, выкованный непростыми кузнецами. Нужно серебро, причем не простое, а девственное. А добыть его потруднее, чем авальон, огненный камень, из которого Красный Арк делал свои амулеты. Исконное же средство, которым всегда пользовалось простонародье – осиновый кол, что, как известно, в данном случае разит лучше железного клинка. Но, к сожалению, ни одной осины в пределах видимости не наблюдалось. Оставалась только белая перчатка, и император, не склонный сейчас вступать в какие бы то ни было переговоры, решительно сжал левый кулак, несмотря на то, что голова еще слегка кружилась после первого заклятия. «Погоди!» – прохрипел вампир, жестом отчаяния и мольбы вытягивая вперед костлявую руку. «Кстати, интересно, как это он выдерживает солнечный свет?» «Погоди, человек издалека! Не убивай! Может, у меня найдется, чем выкупить свою жизнь?» «Никогда не разговаривай с вампирами! Первый и главный закон для тех, кому пришлось сойтись с ними лицом к лицу». Император невозмутимо сделал шаг назад, поднимая белую перчатку так, что она смотрела прямо в глаза увязшему в болоте кровососу. Лицо у того задергалось, болезненно и жалко скривилось. Казалось, еще миг, и из фиолетовых глаз польются горючие слезы. Интересно вот только, какого они окажутся цвета? Не убивай. Я скажу про ту, за кем ты пришел сюда. Человеческая. Нет, не человеческая, женщина. Эльфка. Темные волосы. Носила ошейник. На шее след остался. Ее несли. Император чуть-чуть опустил перчатку. Лицо его оставалось непроницаемым. Однако ободренный вампир затараторил, словно торговец на рынке, боящийся упустить выгодного покупателя. «Ее украли в твоем мире, человек. Правитель, вижу, большой правитель. Украли призраки, утащили через разлом. Ты пошел следом, ты волшебник, только сам об этом не знаешь. У тебя сила идущих, тех, кто разметывает миры, словно стоги гнилой соломы». Император чуть скосил глаза на свою белую перчатку. Этот вампир подозрительно много знал. А непреложный закон, которому, как ныне понимал император, следовать более чем необходимо, гласит: «Кто знает о тебе слишком много, не должен больше никому рассказать это». Лишний аргумент в пользу того, чтобы добить злосчастное существо. Мучить его бесполезно. Или же, напротив, в этом более чем много смысла. Откуда ему все это известно, хотелось бы знать в частности. «Я буду задавать вопросы, ты отвечать», — холодно произнес император. Сердце его сжалось на миг. Он совершил первую ошибку. Он заговорил с вампиром, вступил с ним в сделку. И кто знает, чем эта сделка окончится. «Хорошо, хорошо, все отвечу, все скажу. Только вытащи отсюда. Вода, вода, я ее терпеть не могу, кожу сводит». «Вытаскивать я тебя не стану, не такой дурак», — хладнокровно сказал император. «Отвечай живее, быстрее из болота выберешься, если, конечно, жить хочешь. Откуда ты знаешь обо мне?» «Сказали», — прохрипел несчастный вампир. «Сказали призраки, те, что несли твою эльфку. Мол, пойдет такой, можешь его высушить, мы спасибо скажем». На скулах императора затвердели желваки. Кое-кто в этом мире знал о нем, правителе Мельяна, поистине непозволимо много. Но главное сейчас другое. «Где я могу найти мою женщину?» «Тебе до нее 2 дня пути через болото. Там будет замок, развалины, там ее держат». «Кто они и почему напали на меня?» — в упор спросил император. Вампир тихонько заскулил, не сводя перепуганного взгляда с белой перчатки. «Не знаю, высокий человек, они не из нашего мира. Я бы знал, я бы чуял. Они чужие, хотя и творят волшбу по-нашему. Откуда они пришли, что им надо, не ведаю. Зачем им твоя эльфка, тоже не знаю. Что с ней собирались сделать, не знаю тоже. Но с такой силой, что ты носишь на левой руке, ты победишь их, высокий человек. Ну а ты-то что здесь делаешь?» «Живу я тут», — вампир попытался усмехнуться, но у него это не получилось. «Бежал вот от инквизиции, иначе бы на кол посадили. Совсем спасения от них не стало. А призраки? Они мне помогали. Давали пить. Присылали пленников, которые им становились не нужны. Правда, редко, очень редко», — с явным сожалением вздохнул вампир. «Приходилось голодать подолгу, ой, подолгу». Он алчно облизнулся, глядя на императора, и фиолетовые глаза его странно затуманились, поддернулись какой-то поволокой, так что правитель Мельяна ощутил внезапное резкое головокружение. Захотел прилечь прямо тут, на болотных травах, закрыть глаза и спать, спать, спать. «Но-но, ты!» — предостерегающе рыкнул он, поднимая повыше руку в белой перчатке. «Еще горячих захотел?» Вампир поспешно ткнулся острым носом в край травяного ковра. «То-то же!» — перевел дух император. «Еще раз попытаешься меня, так и знай, не сносить тебе головы. И сжарю, как поросенка на вертеле. Понял?» «Понял, высокий человек», — судорожно пробулькал вампир. «Спрашивай дальше, но только быстрее во имя тьмы великой!» «Что за замок? Какие подходы, сколько стражи? Когда лучше пробираться, ночью или днем? Чего они боятся, эти призраки?» «Слишком много вопросов, высокий человек. Я всего лишь вампир, и притом не из высших. Мне бы поесть, мне бы ночь прожить, да день перетерпеть. Обычно-то я на солнце не вылезаю, но тут уж больно есть хотелось. Голодный я. Ух, не был я никогда в том замке, да и зачем мне? Пленников ненужных они мне сами в леса выгоняли. А вот чего они боятся, эти призраки, скажу. Они боятся тебя, высокий человек. Я так понимаю, что они так и рассчитывали, что ты слепо ринешься за своей эльфийкой. И не ошиблись. Если они боялись меня, то не лучше ли было оставить в покое? Они слишком сильно тебя боялись, высокий человек. Чем-то ты для них очень важен и очень опасен. Уж не спрашивай, чем, я ответа не знаю. Быть может, они надеются завладеть тем, что у тебя на левой руке? Ясно, после короткого молчания сказал император. Ну что ж, вампир, живи. Только не вздумай все-таки попытаться отведать моей крови. Предупреждаю, на сей раз я тебя просто сожгу. Ох, понимаю, высокий человек. Вампир затрепыхался и заболтыхался, точно рыба в садке. Все. Исчезаю, пропадаю, таю. Да меня уж нет. Совсем нет. Император отступил на шаг, на всякий случай держа левую руку перед грудью, как в кулачном бое. Кто его знает, кровососа бездушного? Нет, все-таки не зря их радуга изводила. Что ни мир, получается, везде вампиров бьют. Впрочем, за дело. Любить их довольно-таки затруднительно. Впрочем, в одном вампир соврал. Он так спешил как можно скорее убраться подальше, что перекинулся в сакраментальную летучую мышь еще до того, как скрылся с глаз императора. Правитель медленно хмыкнул. Как известно, способность к трансформе – привилегия высших вампиров, магистров их странной магии, тех, кто не сразу отдаст концы, даже будучи проткнутым неровной дюжиной осиновых кольев. Ладно, оставим его. То есть, конечно, не забудем, как бы в спину не ударил. Они, вампиры, на такие штуки известные мастаки, но в то же время не станем и задерживаться. Замок – значит замок. Придется доказать этим самым призракам, что не зря они меня боялись. Хотя все-таки, наверное, зря я поверил этому кровососу. Белой тени совсем не обязательно было выманивать меня из Мельина. Достаточно было избрать мишенью меня, а не мою Тайды. Сиамни, бедная моя девочка, эльфка. Как ты все это выдерживаешь? А может, уже и не выдержала? И какой-нибудь другой вампир уже попировал над тобой. От этих мыслей кулаки у императора сжимались сами собой, а из груди вырвалось такое рычание, что все местные хищники, все до одного и бегающие, и летающие, и ползающие, поспешно убрались у него с дороги, трусливо поджав все имеющиеся в наличии хвосты.